Авантюра. Но 2001 год стал переломным для фирмы Серебрякова не из-за легализации. Проект «Мы» вписал в свою уставную деятельность анимацию и кино. До кино было еще далеко, зато появился 3D-формат. Константин Серебряков утверждает, что занялся 3D-анимацией исключительно из любви к искусству. А еще из-за того, что у него родилась старшая дочь, а дома смотреть было практически нечего. Что касается денежной стороны вопроса, то Серебряков признался, на первых порах практически никаких финансовых дивидендов от проекта не получал. «Конечно, вы человек, любящий риск, но я никогда не поверю, что вы ушли в анимацию и спецэффекты только ради дочки». Но я так сделал. Вложил в эту историю $500,000. Никаких гарантий вернуть деньги у меня не было, только туманные перспективы. К тому же я не имел никакого отношения к анимации, не разбирался в компьютерах и даже не знал точно, куда ввязываюсь. Но ощущал в себе силы. И жизнь показала, что я прав. Сначала было очень тяжело, мне пришлось даже продать квартиру и довольствоваться съемным жильем. Как появился первый заказ? Его мы получили через интернет летом 2002 года. Делали для программы «Здоровье» 600-секундный фильм «Тело человека изнутри». Целый год до этого нарабатывали портфолио. Другого выхода не было, ведь на этом рынке ничего, кроме сделанных проектов, не имеет значения. А через полгода после того проекта был первый фестиваль «Пиксель». Мы удачно засветились, но заказов не прибавилось, хотя о проекте «Мы» узнали все. На этом маленьком рынке каждого игрока замечают сразу. Вернувшись с «Пикселя», мы сделали трейлер 3D-мультфильма «До-ре» и поехали в Канн. К сожалению, дальше трейлера дело не двинулось. Продолжительные переговоры с канадцами и шведами закончились ничем. Кстати, в России еще ни один 3D-фильм не состоялся, хотя проектов достаточно много. У такой анимации нет проката. Внутренний рынок не слишком большой, чтобы отбивать денежные затраты.